тему того, что стену лбом не пробьешь. Окруженное злой тишиною, на забвение обречено, за высокой унылой стеною жило бедное племя одно. Ни горы под рукой, ни пригорка, от судьбы никуда не уйдешь. И сложилась тогда поговорка, дескать, стену ту лбом не пробьешь. Может, это и так, но какой-то чудак не желал рассуждать под копирку. Биться стал головой и к утру чуть живой продолбил долгожданную дырку. Ох, как бросились к бреши желанной эти женщины и старики. Но прикрикнул их вождь окаянный: прежде я, а за мной мужики. Чудака затащили последним, огляделись, и вот тебе на. Все вокруг, как и было на медне, перед ними вторая стена. Все бы кончилось, но упрямый чудак вновь за дело рисковое взялся. Ровно в полночь, ура, появилась дыра, только сам он уже не поднялся. Вождь прополз, а за ним остальные, но из мертвой ночной глубины замаячили плиты стальные неразведанной третьей стены. И тогда на всеобщем совете было принято лбы поберечь. Чудака погребли на рассвете, вождь сказал поминальную речь. Стену лбом не пробьешь, от судьбы не уйдешь, возвращайтесь к труду и покою. Проживем себе так, пока новый чудак не захочет рискнуть головою. Проживем себе так, пока новый чудак не захочет рискнуть головой. Если я ее вытяну здесь. Песня называется «Хорошо». Хорошо, когда в ночи прошел по гулким крышам сумасшедший ливень. Хорошо, когда твоей душой владеет страсть, что делает счастливей. Хорошо, как хорошо, когда в душе твоей встают одни рассветы. А если нет, то нет, то нет, то нету, то что прикажете тогда? А если нет, то нет, то нет, то нету, то что прикажете тогда? Хорошо, когда до чьих-то жен тебе нет вовсе никакого дела. Хорошо, когда тоски лишен, ты связан с кем-то и душой, и телом. Хорошо, как хорошо тогда, есть у тебя желанный лучик света. А если нет, то нет, то нет, то нету, что прикажете тогда? А если нет, то нет, то нет, то нету, то что прикажете тогда? Хорошо, когда к тебе пришел тот человек, которому ты веришь. Хорошо, когда ты так смешон и как щенок летишь к звенящей двери. Хорошо, когда есть те, кто может дать тебе советы. А если нет, то нет, то нет, то нету, то что прикажете тогда? А если нет, то нет, то нет, то нету, то что прикажете тогда? Хорошо, когда себя нашел и прекратилось чертово мучение. Хорошо, когда вопрос решен и знаешь ты свое предназначение. Хорошо, когда ты наконец имеешь веру эту. А если нет, то нет, то нет, то нету, то что прикажете тогда? А если нет, то нет, то нет, то нету, Да что прикажете тогда? Свято место. Свято место, кто его не знает. Свято место, свечки горят. Свято место пусто не бывает, так у нас в народе говорят. Как-то разглядит народ, а оно пустое. Предложили мудрецу время власти той. Он ответил: я такой чести недостоин. Место свят стало быть, пусть займет святой. Но свято место пусто не бывает, и зазря пылиться не должно. Коль мудрец его не занимает, храбрецу достанется оно. Предложили храбрецу сесть на это место, отказался на него даже и глядеть. У меня есть быстрый конь, сабля да невеста, я на месте не могу и часа усидеть. На свято место серый дождик мочит, а за ним нагрянет белый снег. Коль храбрец занять его не хочет, пусть хоть добрый сядет человек. Предложили добряку на него забраться. Подошел добряк и бряк: дальше не пойду. Пощадите, говорит, я не справлюсь, братцы, я на месте на святом сразу пропаду. На свято место может прохудиться и с годами порасти травой. Раз добряк занять его боится, знать, хозяин нужен деловой. Кто-то шасть тогда к дельцу и шепнул словечко. Тот подъехал: где товар, покажи, каков. Я-то думал, продают теплое местечко, а святое покупать нету дураков. Свято место не должно быть пусто, но, увы, не занято пока. Если так уж с выбором не густо, посадить придется дурака. Он не храбрый, не святой, на умишка бедный. Он упрячет в трудный час голову в кусты. Но уже лучше пусть сидит глупый да невредный. Свято место не должно долго быть пустым. Свято место пусто не бывает, кто на нем уселся, тот и свят. Наш дурак к почету привыкает, недовольных душит, как котят. Одолел он бедный люд фразами пустыми, стали пищей для него лесть и клевета. Всех знакомых дураков объявил святыми, всем дельцам пораздарил теплые места. Свято место больше не пустует, так всегда случалось на веку. Мудрый, храбрый, добрый негодуют, как оно досталось дураку? Ну как оно досталось дураку? Ну как? Ну это я не знаю, если я спою только. Под фоно-то можно вытянуть, там мелодию веду, а? Какая? Нет, Лилит. Да я пел вам тогда. Ну эта песня написана по мотивам очень красивой библейской легенды про Лилит. Ну Лилит, как известно, это была первая женщина, которую Господь сотворил из огня. Очевидно, она являлась первой спутницей первого мужчины. Ну, что из этого получилось, вот я попытался в этой песне раскрыть. Рассказать хочу я драму про Лилит и про Адама, для отважных кавалеров и для дам. Знаем мы, Господь из глины сделал первого мужчину и назвал его несчастного Адам. Ну, а женщине Господь дал неглиняную плоть, он вдохнул в нее трепещущее пламя и сказал Адаму: так, разрешаю этот брак, а теперь уже вы с Лилит живите сами. Спокойным, малым, в нем отвага не пылала, добродушен, боязлив и неуклюж. Ночевал в своей постели и в любом житейском деле вел себя всегда, как идеальный муж. А беспечная Лилит то дыханием опалит, то ужалит сумасшедшим поцелуем, то не даст себя обнять. Но попробуй-ка понять эту женщину, то нежную, то злую. И Адам явился к Богу и сказал ему с порога: огради, Господь, Создатель, от огня. Человек я жалкий, слабый, лучше глиняную бабу сотворил бы ты, Всевышний, для меня. Улыбнулся Бог хитро, взял Адама ребром, от усталости присел под жизни древа. Слишком долго не мудрил, для Адама сотворил идеальную сожительницу Еву. Ева мыслила лениво, но умела терпеливо угождать ему, не покладая рук. Рядом с ней такой убогой сам себе казался Богом наш примерный, обожаемый супруг. Это был прекрасный брак, идеал семейных благ, все спокойно, все привычно, все приятно. Ева верная жена, и Адаму не страшна, сердце глиняное каждому понятно. В жизни каждого, быть может, случай был весьма похожий, пламя женщины внезапно обожгло. Но трусливый от Адама мы любовь прекрасной дамы променяли на уютное тепло. Ах, Лилит, Лилит, Лилит, где-то там огонь горит, и звенит тот смех, и слышатся напевы. Ах, Лилит, Лилит, Лилит, отчего душа болит? Ты прости меня, Лилит, где ужин, Ева? Ну ты не знаю, я сыграю тут или нет. Неудобно для меня. Это из цикла, ну так я его назвал условно, «В добром старом королевстве», так цикл называется, песен. Значит, он открывается песней короля. Вот. И в этой песне короля, в общем-то, перечисляются действующие лица, а потом я пытался каждому свою песню создать. Ну, что-то типа, значит, цикла песен, которые написаны как бы к водевилю, который не существует на белом свете. Значит, это песня короля. Я король, мне важнейшая выпала роль. Не знаю даже, как здесь играть. Я король, мне важнейшая выпала роль. Мой камзол погубить не отважится моль. Все меня называют почтительно сир, и родня, и жена, и придворный кассир. Я король, мне подвластны вельможи и голь. Под рукой есть и вина, и дичь, и фасоль. Маршал есть, чтоб в войне защищать мою честь. Стражник есть, чтобы мышь не сумела пролезть. Вот мой шут, чтобы в народе я слыл остряком. Вот мой суд, где считаюсь большим добряком. Вот палач, чтоб слова мои были страшны. Личный врач, он болеет, а я хоть бы хны. Вот Тальков, где ловлю я девиц-мотыльков. Вот засов, что спасает от брачных оков. Тронный зал, чтобы двор мне хвалу воздавал. Кардинал, чтобы он за меня мозговал. я король, у меня превосходная роль. Я король, это самый надежный пароль. Я король, с колыбели до судного дня. Я король, пожалейте же люди меня. Это поет тот маршал, вернее, не маршал, кардинал, песню кардинала я спою, маршала не надо. Значит, песня кардинала. Скажу на так, чтоб чернь не знала, пусть лучше пляшет карамболь, что все во власти кардинала. Страна и люди, и король, король уже вы меня, простите. Нисколько не оригинал, поверьте, подлинный властитель. Невзрачный скромный кардинал. Наш сир, он трус и плагиатор. Еще с пеленок слыл нулем. За все за это император его и сделал королем. Такой правитель. Колит чресло, проводит ночи в кутеже на императорском кресле. Не будет зариться уже, а чтобы нахалы феодалы мир не пустили с молотка, мне, деловому кардиналу, припоручили дурака я за него. Смотрю газеты, пишу торжественную речь от беспардонного соседа. Страну пытаюсь уберечь. Ух, до чего же он невзрачен? Ух, до чего же глуп наш сир? Глазенки выпчет парачи. И сдачу требует в такси, повесил белую ворону. Все ищет золото в песке и так трясется за корону. Кто ходит в спальном колпаке. Правитель слаб, и это благо. По части власти мне везет. Мое перо, его бумага. Что напишу, произнесет. Есть у меня и двор, и замок. Но иногда берет тоска, да коли же мне считаться в замах у столь большого дурака. Личный персонаж. А если я только здесь играю, вытяну. Королевою быть нелегко. Я завидую даже кухарке. Мне нельзя уходить далеко, а гулять лишь со свитой по парку. Сколько фрейлин подруг, ни одной, все лишь служат, но вовсе не дружат. Их глаза за моею спиной, каждый промах души обнаружат. Не могу без корсета дышать, не могу выпить чая без блюдца и наследников часто рожать. Не могу, а не то подерутся, так повеситься можно с тоски. Без малейшего дела земного, даже мужу заштопать носки. Не могу, это право портного. Снова бал, вот послы и родня. Скрипачи надрываются в скерца. И опять обольщает меня. Нагловато услужливый герцог. Минуэт блещет скользкий паркет. Королева не смеет быть слабой. Боже мой, и зачем я на свет? Родилась венценосною бабой. Никогда я пирог не пекла, никогда по ночам не ревела. До чего же я скучно жила, до чего же мне все надоело. Надоели павлины в окне, опротивили розы в графине. Никогда не завидуйте мне. Вы, кухарки, крестьянки, графини. Песенка об Иссык-Куле. Коль ты счастливчик отпускник, и взглядом глобусу приник, то не мудри, садись за руль и приезжай на Иссык-Куль. Что море черное, оно равняться даже не должно, а грязный Каспий просто ноль, когда есть дивный Иссык-Куль. Вот гор могучая гряда, а вот зеркальная вода прозрачней, чем глаза косуль. Салам алейкум, Иссык-Куль. Гудит веселый пестрый пляж, шальное солнце входит в раж. Манас купается с Айгуль, как экзотичен Иссык-Куль. Средь золотистого песка лежишь, дрожишь от ветерка, на животе или на бакуль, а рядом плещет Иссык-Куль. А на спине твоей, дружок, ожог ложится на ожог, следы от солнечных ходуль. Таков коварный Иссык-Куль. Но друг от солнца ни следа, с небес обрушится вода, и град ударит залпом пуль. Ах, сумасшедший Иссык-Куль! Нагрянет ветер, как шпана, взметнется хмурая волна, и кто-то сделает буль-буль. Опасен гневный Иссык-Куль. Придется нам в период сень искать картежников друзей. Найдется место дуракуль, какой унылый Иссык-Куль. Скорей бы в город на с утра, на пляже прежняя жара, и стайки новых красоту, и ярче небо Иссык-Куль. Он был киргизским испокон, и пусть не зарится дракон, ему в ответ 100 000 дуль. Не будет желтым Иссык-Куль, пускай китайские тузы, как Мао, плавают в Янцзы. А мы законный свой июль тобой заполним, Иссык-Куль. Нет, братцы, все-таки зазря Европа едет на моря, ни Хейердал и ни Пикуль. Не бороздили Иссык-Куль, но хоть и нет о нем стихов у поэтических богов, и не поет аглы-бюль-бюль, мы будем славить Иссык-Куль. Этот шумный, этот яркий, жизнерадостный и жаркий, экзотичный, романтичный, в чем-то сюрреалистичный, этот вольный и нахальный, где-то малость аморальный, иногда ужасно грустный, к сожалению, всесоюзный, своенравный, сумасшедший, в душу к нам навек вошедший, дорогой и сердцу близкий, и, конечно же, киргизский, голубой наш Иссык-Куль. Боже, пречистый, а дьявол нечист, тянется к звездам дорога. А по дороге придет атеист, грешник, не верящий в Бога. Что нам мессия, архангел, пророк? Нет, не о них это повесть. В каждом из нас есть собственный Бог, имя которому совесть. самого детства, с младенческих лет, день изо дня повсеместно. Нам говорили всегда, Бога нет, истина это известно. Трудно ли ее заучить на зубок, к времени в раз приспособить? Но в каждом из нас есть собственный Бог, имя которому совесть. Этому Богу хвалу не поем, с ним нелегко и тревожно. Трудно носить его в сердце своем, но без него невозможно. Если он будет с тобою жесток, встань на колени, злобя. Да пощадит тебе собственный Бог, имя которому совесть. Время, оно не покатится вспять, тянется к звездам дорога. Не торопись вы Бога распять, мертвый страшнее живого. Вот вам, друзья, богословие урок, вот неизбитая повесть. Повесть о тех, в ком есть собственный Бог, имя которому совесть. Любви осенняя сила клонила так поля, луна с ума сходила, и в ночь плыла земля. Засыпанный листвой был город поражен, везде царили двое, всю ночь она и он. Укрывшись сигаретой на старенькой скамье, Ромео и Джульетта мечтали о семье. А в полумраке парка, где ветер завывал, застенчивый Петрарка Лауру целовал. Великое начало живущим не до сна, над площадью качалась безумная луна. Бродяжил дождь по плитам, то радуясь, то злясь, а мастер с Маргаритой шли за руки держась. И позабыв приличия, хоть в рай, хоть в ад вези, сам Данте с Беатриче гоняли на такси. Вполне земные жители, знакомые дела, а за спиной водителя качались два крыла. Лил дождик, как из лейки, и не переставал, и счетчик не копейки, а год выбивал. Потом такси исчезло на мокрой мостовой, остался с белым жезлом один лишь постовой. Стоял до восхода, укрывшись в капюшон, как все влюблен в кого-то, как все чуть-чуть смешон. Никто их не осудит, кружись, земля, плыви. Так было, так и будет, все ночи для любви. Дело в том, что республика наша относится к высокогорным регионам Союза. Вот горами мы действительно можем похвастаться. И вот очень многие медико-биологические исследования, в общем-то, вся физиология высокогорья в настоящее время сосредоточена не где-то, а именно в наших горах. Вот. Есть у нас такой перевал, высота его 3200 метров над уровнем моря. И называется он по-киргизски Туя-Ашу. Ну, русский вариант нам трудно произносить, поэтому мы всегда говорим Туя-Ашу. Вот. И так он фигурирует во многих монографиях, в десятках диссертаций этот перевал фигурирует, потому что, значит, там проводились медико-биологические исследования и по сей день проводятся по вопросу, значит, адаптации организма человека и животных к условиям высокогорья. Вот. Ну, в частности, так, не для записи, вот космонавты в свое время у нас там пребывали, когда только мы находились на заре еще освоения космоса. Вот первые такие экспедиции в горы с космонавтами, все это осуществлялось у нас, эксперименты проводились и на наших студентах в том числе по, значит, сочетанному воздействию недостатка кислорода, то есть гипоксии и, значит, гипокинезии, обездвиженности, что наблюдается, в общем-то, в обстановке космического полета. Вот. Ну так, чтобы здесь какие-то термины. Значит, там опыты мы проводили, еще раз повторяю, и на людях, и на животных. Там у нас всякая живность бывала, завозили туда и собак, вот, и крыс. И особенно любили завозить кроликов, потому что это, в общем-то, одновременно являлось, вот, источником питания для нас. Вот. Но в свое время вообще шли такие разговоры, что горы – это сплошное благо, что они очень хорошо воздействуют на человеческий организм. Я думаю, что это был период такого излишнего увлечения, потому что есть очень много спорных моментов, которые говорят, что подходить к этому, к использованию высокогорья в каких-то целях, там, в целях, допустим, спортивных, для расширения тренировочных возможностей. Там, кстати, есть у нас больница. Вот. На горе построена. И туда вывозят сейчас в основном контингент больных такой, больные с анемиями. У них в условиях недостатка кислорода стимулируется костный мозг, поэтому там они себя лучше чувствуют. Когда спускается, совсем плохо получается. А когда-то туда даже психиатры вывозили своих пациентов в эти горы. Ну, еще здесь упоминаются царские ворота. Это на полпути к перевалу, значит, там нависает скала над дорогой. Называют место царские ворота. И есть ряд фамилий, значит, упоминается здесь наш академик, он член-корреспондент Академии меднаук СССР, действительно член нашей академии, Мирохимов. Кроме того, мой один московский товарищ упоминается, и еще один заведующий лабораторией, к которому у меня нет большой любви. Это песенка о перевале Туяшу. Да, и там, кроме того, помимо медиков, там еще метеорологи и энергетики. Там построена высоковольтная линия. Вот они тоже свои опыты какие-то проводят. Знаю даже, что они получили, как и медики, госпремию за, значит, это строительство. Но не очень хорошо разбираюсь, чем они там занимаются. А дома наши там имеют вид бараков. Горы вы киргизские, далекие и близкие, кто только вас в стихах не воспевал. А мне пришла фантазия воспеть известный в Азии Туяшу, верблюжий перевал. Хоть едем еле-еле мы, и здесь не пахнет елями, 3200 метров высота. Мне по душе скалистые, от века не лесистые, угрюмые булыжные места. Туяшу, Туяшу, к тебе из города спешу, хотя попутка не верблюд, колеса все-таки пройдут туда, куда я так спешу. На перевал Туяшу. Машина спотыкается, водитель чертыхается, но вот уже вдали маячит цель. За скалами опасными горит огнями красными гигантский стратегический тоннель. А справа наши здания, барачного издания и домик энергетиков вблизи. Покрытый черепицею ни власти, ни милиции, Рахмат водитель, дальше не вези. Туяшу, Туяшу. В лабораторию вхожу, да у нее суровый вид, и стиль баракко здесь царит, но я нисколько не тужу. Привет тебе, Туяшу. Пусть скептики унылые твердят слова постылые о том, что умный в гору не пойдет, что он для диссертации на тему адаптации любую барокамеру найдет. Но истые ученые и новоиспеченные, и те, кому уже не страшен ВАК, с собаками и кошками, приборами и ложками решительно вселяются в барак. Туяшу, Туяшу. По горным камушкам брожу, хотя вершина высока и гипоксия нелегка, но я привольнее дышу. забравшись на ту я ашу. Проблема очень модная, в горах своя природная, чертовски незнакомая среда. Здесь кто-то улыбается, а кто-то загибается, вот почему приехали сюда. Ученые, биологи, врачи, метеорологи, горластых энергетиков, толпа. Ведутся наблюдения в больничных помещениях и у высоковольтного столба. Туяшу, туяшу. Я за приборами слежу, кардиограмма хороша, но крыса дохнет не спеша. Ах, что я шефу доложу, когда спущусь, туяшу. В родной моей республике, всей медицинской публике знакома эта щедрая гора. Здесь наши силы братские лепили кандидатские и дружно пробивались в доктора. За тяжкий крест познания присваивались звания, а кое-кто, спустившись с этих гор, снискал себе госпремию, был избран в академию, стал получать зарплату, как членкор. Туяшу, туяшу. Да я ведь столько не прошу, мне б кандидатскую добить, там начну и есть, и пить, женюсь и детка на пляжу. Не подведи, туяшу. По воле академиков сюда везут анемиков, а раньше завозили дураков. Но дураки упорные, за дни и ночи горные, нисколько не прибавили мозгов. И все ж весом практический тот взгляд оптимистический, что если 30 дней протянешь тут, воспрянут клетки нервные, возможности резервные, у тех, кто выжил, резко возрастут. Туяшу, туяшу. Никак загадку не решу, ты панацея ли от бед, а может быть, приносишь вред. Вот защищусь, тогда скажу, каков ты есть, туяшу. Вот новое течение с рентгенооблучением, в горах теперь закручены дела. Пусть крысы облучаются, коль медленнее скончаются, то значит, гипоксия помогла. Прошедшим адаптацию, начхать на радиацию, их не возьмут ни пули, ни штыки. Но рядом с облучателем прикройте, братцы, тщательно, то главное, чем ценны мужики, туяшу, туяшу. Я в небо звездное гляжу, пока что тишь да благодать, нейтронной бомбы не видать, зазря в кювете я лежу. Спокойно спит, туяшу. Нагрузка тут приличная, однако жизнь личная ученым нашим не запрещена. Проехав поворотами, под царскими воротами, жена уже супругу не жена. Условия экстремальные и факторы моральные забыты в гипоксической среде. Романы зарождаются, но здесь не обсуждаются вопросики, кто с кем, когда и где. Туяшу, туяшу. Я, как и прочие, грешу здесь по ночам собачьей лай, но и в бараке с милой рай огонь любви не затушу. Не выдай нас, туяшу. Здесь люди вмиг сближаются, и чабаны съезжаются, приветствуя научный лагерь наш. Следя за жутким опытом, чабан нас просит шепотом налить жузграмм С2, H5OH. Журчат часы песочные, звенят мензурки прочные, бессильны гипоксия и рентген. О спирте много сказано, учеными доказано, что это мировой адаптоген. Туяшу, туяшу. Свою мензурку осушу, ведь если выпить иногда, то это вовсе не беда. Крылом холодным закушу, что дуб отдал в туяшу. Поездки медицинские в места туяшинские удачно изменили горный лик. Здесь есть тропа Елфимова, больница Мирохимова, а позади Чатоева тупик. Пусть умники научные заводят речи скучные о том, что мы витаем в облаках. На них мы ноль внимания, вся дружная компания готова оставаться в дураках. Туяшу, туяшу. Тебе я с грустью помашу, но лишь промчится трудный год, и дело к лету подойдет. Я снова в горы поспешу, на перевал туяшу. Одну секунду. Извините, у нас сегодня колоссальная программа, и в этой программе будет очень много того, что мы все делаем помимо театра, так сказать, наше хобби, увлечение, вернее, или вторая профессия. Вот сейчас я вам хочу представить нашего актера, так через тире поэта, А может быть, поэта через тире актера Леонида... Леонида Филатова, который пишет стихи, и одновременно он не только... Но сейчас он, я думаю, сам скажет. Он прочтет вам несколько литературных пародий. Я вам скажу секрет. Мы хотели в самом начале, чтобы я вышел и сказал: товарищ, вы все знаете мои песни, я вам спою другие песни, и начать я сегодня до зари встану, и потом всю программу, набор целого концерта эстрадного. Но потом решили этого не делать, и лучше вместо этого Леня Филатов вам почитает. Значит, я рискну вам прочитать несколько пародий собственного производства на поэтов, с которыми мы, в силу того, кстати, что мы все работаем вот на Таганке, часто встречались. Это Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский. Вот тут будут и фамилии, с которыми мы не часто видимся. Но я для чего все это объясняю, потому что некоторые пародии будут иметь отношение непосредственно к нашему театру. Значит, прошу быть ко мне снисходительным, как к артисту, потому что я я могу только намекать голосом, как они делают это сами, а пародии, в общем, литературные, а не актерские. Пей, Евтушенко! Я попивал мартини и бордо и примерял ненашинские запонки, но ни одна Брижит Бордо на западе мне не заменит огни Бордо. А в станции зима случилось так. Неграмотная русская снабженка сказала мне по-нашенскому: «Женька, иди твою туды, твою расстав». Потом, садясь в проезжий самосвал, она меня похлопала по заднице. А это для поэта, как вы знаете, дороже самых искренних похвал. Я с запада сейчас едва-едва и навидался всякого, товарищи, но чтоб вот так, по попке ободряюще, какого там дождешься черта с два. Людей неинтересных в мире нет. Они к тебе по-своему внимательны. И если шлют тебя такой-то матери, то это высший титул твой, поэт. Да, значит, и вторую пародию тоже на Евгения Александровича Евтушенко, но имеющую отношение к нашему театру. Мне говорил портовый грузчик Джо, подпольный лидер левого движения: «Я плохо говорить по-русски, Женя, но знаю, что Таганка хорошо». Потягивая свой аперитив, мне говорил знакомый мафиозо: «Таганка, Женя, это грандиозно! Мадонна, мне бы этот коллектив!» Душой ощущая ход времен, завитая испанская крестьянка сказала мне по-русски: «О, Таганка, проклятый Франко, если бы не он!» Меня пытал один чилийский босс. Он бил меня под дых и улыбался: «Ну что, таганский выкормыш, попался? Из этих стен, небось, не удерешь. Таганка, ты подумай, каково мне в 40 лет играть со смертью в прятки». Но я смолчал, я сдюжил, все в порядке. Они про вас не знают ничего. Роберт Рождественский. Я хочу опять войти в моду. Я сегодня до зари встану. Если надо, я набью молду даже другу Бабаджаняну. Я приду к нему, войду гордо, подойду к нему, скажу прямо: «Я хочу тебе набить Монду за себя и за того парня. Это только я на вид бравый, а внутри я, ого-го, гневный. Это только я на вид бравый, а внутри я глубоко левый. Он увидит мой башмак рваный, он увидит мой зачес русый. Это только я на вид странный, а внутри я глубоко русский. Андрей Вознесенский. Убили по яму, а тех, кто убил, я и сам бы за эту поэму убил бы по ленам, убил бы и пепел бы славный развеял по ветру. Аминь. Убили поэму, рыдает Ангола, Боспон, Дагестан и Палермо. Венков не приемлю, а тех, кто мне давеча кокнул поэму. А мой убийца сидит в ресторане Берлин и хладнокровно рубает чебурек, запивая об зенским пивом. О, это дьявольское умение, хладнокровно рубать чебурек, запивая об зенским пивом. Рубай-рубай, берляй свой чебурек, убийца всех поэм моих любимых. Ты антия, ты античеловек, антисемит ты и антилюбима. Мы все поместились в литфондовской нашей столовке большой многоместной. Свобода! Кто хочет, тот ест. Кто не хочет, не ест. Бег синхрософранов. Невыгодно быть неизвестным, имея к тому же не русское имечко Эрнст. Даешь целлюлозу, поэмы идут на обертки. Ну что же, мы встанем в сторонки, не будем мешать. И все же поэтам не следует делать аборты. Поэты от этого станут лишь чаще рожать. Аминь. Сергей Михалков. Таганка и Сити. Басня. Один петель, гуляя с пожаранку, увидел у метро какую-то таганку. И говорит: сестра, куда-то ты остра, занозишься не в меру, небось опять подхлопнули премьеру. Вот я могу воткнуть свечу, а муха хочу. Однако же молчу. А ты иди таганку получай. Куда? Бледна, всегда опали, всегда одна. Таганка слушает и головой качает. Потом тихонько отвечает. Иди, иди, а шел темно. Мораль сей басни какова? Таганка не всегда права. Нельзя, когда стоишь с лауреатом, ранить сама. За купол ростовский, в закатном огне, за профиль чеканный, в вагонном окне. Спасибо, но пуще всего остального, спасибо за боль, причиненную мне. В заботу ныряя, как будто в забой, ты скажешь: устал, оставь, не уродствуй, не зная, что самое злое уродство — отсутствие боли. Спасибо за боль. Стыну с годами и стану умней, дороднее стану с годами и строже, пойму, что без боли спокойнее, и все же спасибо за боль, причиненную мне. Я сам напросился идти на убой. Конечно же, страшно, Конечно же, трушу, и все же не смей обезболивать душу. Краи по-живому. Спасибо за бой, за город спасибо, парящий в окне. За губы спасибо, горящие гордо. Спасибо за горечь, омывшую горло. Спасибо за боль, причиненную мне. Уходишь, прощай. Заслоняю собой твой след убегающий, след твой летящий. Не сыщешь его в человеческой чаще. Прощай, мой кричащий, спасибо за боль, спасибо всему в небесах и на дне. Тебе же от горького лакомства боли, самой не вкусившей и тысячной доли, спасибо за боль, причиненную мне. Отрешась от тревог, мы пойдем на помост сквозь гонение и гогот. Да поможет нам Бог, да поможет нам Бог, да поможет нам Бог, нам неверящим в Бога. Да поможет Он нам мановением руки осчастливить друзей, расквитаться с врагами. Да поможет Он нам, всем богам вопреки, на безбожной земле стать земными богами. Всем, кто жалок и нищ, всем, кто сир и убог, дать немного тепла и терпенья немного. Да поможет нам Бог, да поможет нам Бог, да поможет нам Бог, нам не верящим. Тот час, когда будничный рай обернется Содомом и замолкнут уста, и глаза закричат, мы из жизни уйдем, как уходят из дома. Поднимающим пыль под небесных дорог, бесконечную высь уходящим полог, да поможет нам Бог. Да поможет нам Бог, да поможет нам Бог, нам неверящим. Подымающим пыль под небесных дорог, бесконечную высь уходящим полог, да поможет нам Бог, да поможет нам Бог, да поможет нам Бог, нам не веришь Бога. Следующий. Песня посвящается памяти Виктора Хана. Не тревожьте напрасно труды, На горелой дорожке кровавые следы. Уставший от агонии, приклад по голове, лежал на стадионе курчавый человек. Рядом лежала красна, как осень от листьев, от крови красна. Обычным гитарам не ровня, не па. Гитара хар, гитара хар. Все выдержав удар, лежала у лица бессмертная гитара убитого певца. Безжизненную руку гитаре протянув, растоптанные пальцы цеплялись за струну. А ночью с собой пол неба закрыв, вставал над землею несломленный гриф. Обычным гитарам не ровни, не пары. Гитары хар, гитары хар. Гитара с ним бывала и в небе, и в аду. Гитара с ним узнала и радость, и беду. Гуляла с ним на тризне, ломала с ним камедь, шагала с ним по жизни, пошла за ним на смерть. Она зажигала сердца по ночам, она хохотала в лицо палача. Обычным гитарам не ровня, не пара. Гитара хар, гитара хар. Горят во тьме кромешные года, как этажи. Товарищ мой умерший, прощай и не тужи. Над тем пропел, о чем ты, невластны времена. Вранья кругом до черта, а правда лишь одна. Отныне и присно, светя горячо, у каждого барда горит за плечо. Обычным гитарам не ровня, не пара. Гитара хар, гитара хар. Обычным гитарам не ровня, не пара. Гитара хар, гитара хар. Еще одна песня, а потом все-таки я в заключение попробую перейти на более веселый лад. Песенка называется «Играет Бах». Разносит в пух и прах все то, что в нас не нужно и не стойко, и не престолов, и не плах, а только Бах, всего лишь Бах, один лишь Бах. И ни столетий, и ни войн нет, и ничего, одна лишь музыка. Если там, за облачных клубах, за Царит Господь, не ведающий страха. В его распахнутых глазах мерцает Бах, сверкает Бах, бушует Бах. И даже Богу в небесах нет ни пощады, ни спасения от Баха. Играет Бах, и звуки музыки его, как листья желтые, летят, летят. Спасибо. Ну, сейчас. Вот я прочту еще одно стихотворение, потом. Значит, стихотворение по своим художественным достоинствам оно ничем не отличается от предыдущей песни. Называется оно так: «Рассказ о необыкновенной выставке, происходившей в Москве, в разыгравшемся воображении автора». Разметавшись на что в Москве сегодня выставка ножек всех параметров, систем и фасонов. Показу современных моделей. Для ханжей закрыты кассы и визы. В этом зале неуместны гримасы. Наша выставка идет под девизом: ноги двигают прогресс, ноги в массы. Глазки, шейки, шелуха и полова. Если женщина желает быть в силе, она может быть совсем безголовой, но чтобы ножки обязательно были. Чтобы стома вас зазря не терзала, вам у входа, я надеюсь, сказали, что по мере прохождения зала возрастает напряжение в зале. А уж мысли, ну не мысли, заразы. Мой совет вам, чтобы не мучиться с ними, вы жену свою представьте и сразу, как рукой, напряжение снимет. Гражданин, притормозите немножко. Что зарделись, как Христова невеста? Ну-ка выньте из-за пазухи ножку и поставьте эту ножку на место. Положили, ну, и топайте с миром. Ножки здесь наперечет. И к тому же, если муж придет с таким сувениром, я такому не завидую. Муж. Все, товарищи, осмотр окончен. Приосаньтесь и стряхните истому. А которые до ножек охочи, ноги в руки, галопом до дома. Дома жены. В декабре и в июне припомадятся и прибегудятся. Так что, граждане, утрите-ка слюни. Эти слюни вам еще пригодятся. Просят прочесть монолог «Стрел» из поэмы «Лоскуты». Вот в целом ряде записок. Мы! Стрелы! Бегут пути, а мы летим, летим, летим, летим, летим, свистя, свистя, и жизнь для нас пустяк, пустяк, и без ножа, и без скала лежат, лежат тела, тела иссохшие, горелые мы, стрелы, что русич нам, что печенек, не все ли равно, в чьем колчине, народу, эх, без дна, без дна, а кровь у всех одна, одна, без дум, без дум, за дом, сквозь дым, летим, летим, летим, летим, и в горло хрясть, из горла трели, мы стрелы. Соврет жена, набрешут сыны, но мы, а мы, ведь мы честны, пресветлый князь, ничтожный смерть, мы страшно честно делим смерть, но сами, сея смерть, бессмертны мы. Вертел мы оперенны и остры, под нами плавятся костры, и как кусочки шашлыка на нас нанизаны века, мольможки, буйтуры. Нам можно. Мы дуры. Споем с Митей. Разлука выше всех печалей в чаду житейского огня. Вино, которое пощали, пусть дожидается меня. В горниле будничных баталий, в недолговечном свете дня, друзья, которые остались, пусть дожидаются.